Мальчик, который сдох. Глава 1. Новый Гарри. Млять, какого это? Эти так удружили? Это была первая мысль, что пришла мне в голову, когда я открыл глаза. И было с чего. Меня, конечно, предупредили, что я попаду в тело придурка, который так и не сдох, а вот, поди, сейчас его душа поглощается мной, а я лежу на полу, и моя голова готова расколоться. Так, что имеем, Икова? Вот этого тролля, только дай, сука, встать. Вам ничего не ясно? Позвольте представиться. Владимир Кристо Орландский, маг, вампир, поклоняющийся одной богине, которую я именую госпожой. Она-то меня сюда и послала. И сейчас нахожусь в теле Гарри Поттера и лежу на полу после хорошего такого удара тролля. Гермиона лежит тоже, как и Рон. И где, я вас спрашиваю, канон? Спасли дуру, или она все-таки умная, или не спасли? Так, Рон, прости, ты мне никакой не друг, и с этого дня, если выживешь, то это будут только твои проблемы. А вот Герми я тебе не отдам, она станет моей первой жертвой. Но пока у меня есть все еще конкурент. И вот этот конкурент уже снова идет ко мне, понимает тварь, что я пришел в себя. Встаю, ноги держат, голова хотя и болит, но терпимо, и, не рассуждая, бью одной из своих наработок по прошлой жизни. Взрыв разума. Неприятная штука. И ведь ей владеют не только маги разума, но и псионики. А моя наработка – это совершенно невообразимая смесь магии разума и природных способностей. Шатаюсь, кровь бьет из носа, а перед глазами все плывет. Херово. Тело не приспособлено к таким нагрузкам, а значит, придется тренироваться, и чувствую, это будет не столь просто, как думаю. Но главное, эффект достигнут, тушка падает, а я, повторно совершая безумие, отскакиваю на повышенной скорости. Видели бы меня сейчас профессора, но их, слава госпоже и ее компании, нет рядом. Слышишь, ты и вы, клоуны недоделанные, могли бы больше дать информации, а то пихнули в тело, в момент перехода души, да в критический момент, а теперь смотрите и уверен, скалите зубы. Госпожа, я ведь вернусь. Да, я знаю, ты сильнее, но ведь и ты меня знаешь, что я с твоими клоунами сделаю. Под клоунами я подразумевал свиту одной интересной, сильнейшей богини, что направило меня в тело юного недоразумения со словами «измени баланс, иначе мир рано или поздно рухнет». А оказывается, Гарри был важной фигурой. А раз послали меня, то ни Дамблдор, ни Волди, миру не нужны, не люблю, знаете ли, конкурентов. А пока тролль лежит, стоит замести следы. Беру палочку, направляю ему в нос и произношу «редукта». Эффекта не вижу, но догадываюсь, какая каша из мозгов у него в голове. И спокойно подхожу к Гермионе, мимолетно подумав, что она милашка. Коснувшись ее руки и влив немного энергии, я обнял ее, прошептав: «Не шевелись, я так испугался, когда увидел, что ты лежишь». Попытавшись встать, девушка поняла, что не может, ведь не зря я ее обнимал, и уверен, даже покраснела. По крайней мере, ее аура полыхнула смущением. При переплетении наших аур я мог бы даже влиять на ее эмоции, но, по крайней мере, она прошептала, что с троллем. Вот ведь, я ее успокаиваю, обнимаю, а она про него думает. Если бы она спросила про Рона, тогда точно паренек бы не выжил, честное слово. Ладно, ладно, понимаю, отчего такой вопрос, а значит, можно дальше продолжать шептать ей, постепенно влияя на ее эмоции, успокаивая и создавая легкое привыкание к моей энергетике. Я смог убить его, а как, расскажу потом. Нам с ней было лет по 11-12, насколько знаю, но вот мои потребности в определенном смысле уже проявлялись. А возраст вполне нормальный, чтобы соблазнить и получить желаемое без каких-либо последствий. Тут, конечно, спорный вопрос, но если учитывать, что мы все-таки уже и не то, чтобы дети, значит, вероятно, можно. И не говорите мне о морали. Так что, хоть немного обнимая ее и корректируя ее эмоции, я продолжал окутывать руками будущую красавицу, а сейчас обычную, но симпатичную девочку, и продолжал говорить: «Расскажи, что произошло после того, как я отлетел. Сначала он ударил тебя, а мои заклинания совсем не причинили ему вреда, даже не заставили его посмотреть на меня. Дальше он направился к Рону. Только сейчас она поняла, что не слышит его голос, и вновь попыталась вскочить, вырваться из моих объятий. Да только кто ей позволит? Все так же, обнимая и прижимая к стенке, в которую при ударе она и вписалась, я ответил вновь этой хорошей подруге и любознательной красавице. С ним все в порядке. Он, как и ты, всего лишь был откинут в сторону. Наконец и сам оторвался от нее, уже не обнимая, но положив руки ей на плечики и смотря в глаза, спросил: «А дальше что, Герми?» Смотря ей в глаза и не забывая посылать ей волны нежности. «Ведь правда же, я уже ее люблю и считаю своей, вся моя сила сейчас направлена на то, чтобы и она признала меня. Но мне даже ничего не надо делать. Сама моя суть вампира заставит ее полюбить меня, если я сам этого пожелаю. А главное условие такой эмпатии и влияния на эмоции – это истинные эмоции эмпата. То есть, если я не люблю ее, то и она не сможет полюбить меня. Но кто говорил, что нельзя воссоздать чувства? И именно этим, обнимая и глядя в ее глаза, я занимался. А когда он отбросил Рона, вновь всхлипнув, продолжила девочка, я закричала и испугалась: «Гарри, не так, как обычно, а по-настоящему. Я молила все силы, чтобы они спасли нас, обещала сделать все, чтобы выжить, но это не помогло. Ах, вот оно что. Хэллоуин, искренняя молитва, смерть Гарри. Да вы шутите, уже 2 пунктов хватило бы госпоже, а тут такой подарок. Да она и сил не потратила, ведь ей надо было забрать душу. А раз я ее эмиссар, то все, что поглощу я, формально, но принадлежит ей. Госпожа, ты знаешь, что тебя опасно любить, но я уже давно люблю тебя, только не надейся на то, что после моих слов я позволю тебе играть мною. Люблю, и ее тоже, но не так, как Гермиону. Госпожу я люблю своей сущностью, платонически, хотя кто знает, а Герми люблю как своего, надеюсь, будущего птенца и первую жену». Вновь запустив в свои мысли слова девушки, я услышал лишь последнее. И что теперь? Еще несколько секунд посмотрев в ее глаза, так и не решившись поцеловать ее в губки, ведь еще успеется, с моим умением, немного, но ждать, я произнес: «Приводим Рона в порядок и уходим». Хотя, услышав звук шагов, я ухмыльнулся, и, подняв девушку, держа ее за плечи, договорил: «Нет, все же, лучше бежим, Рона приведут в порядок». И подавая пример, я схватил ее за руку, как трактор потащил вперед, только бы успеть. А шаги приближались, и, сообразив, чем это грозит, Гермиона припустила следом. Благо я не боялся заблудиться, и, рванув в противоположную сторону от звука шагов, вместе с Герми выскочил в следующий коридор, ничем не отличающийся от предыдущего. Все те же белые стены, шириной в метры с держащимися на них подсвечниками, ничего нового, так что, не рассматривая ничего, я дальше продолжил бежать, не отставая и не задавая вопросов. Девушка, как ни странно, так и не отпустив руку, следовала за мной. И вот, снова повернув, я остановился. Кажется, оторвались. И мысленно добавил: только как теперь искать дорогу назад? Жалко, что нет карты мародеров, откуда она там появится, не знаю. Все-таки это было в моей первой жизни, еще до того, как я стал тем, кем являюсь сейчас. Вот только пока я так размышлял, девочка, отошедшая от еще большего шока, подозрительно спросила: «Гарри, с тобой все в порядке?» «Нет, не все. Гарри ваш умер, я на его месте. Что непонятного? Но я лучше, и ты скоро в этом убедишься. А пока, со мной что-то не так?» Строя дурачка, я смотрел на Гермиону, которую, кажется, недооценил. «Не знаю, ты странно себя ведешь. И, скажи, от кого, а главное, зачем мы бежали? Вот ведь вопросики. А еще эти ее предположения. Но так даже лучше, ведь пока есть такая возможность, следует показать ей все, что она не видела ранее, а заодно и посеять сомнения в ее идеалах. Бежали мы от Снейпа или МакГонагалл, а причина очень проста. Ничего хорошего бы не произошло, учитывая то, что мы не ушли в спальни. И неважно, был бы это кто-то другой или мы, с Гриффиндора бы сняли баллы. А ведь ты не хочешь, чтобы из-за нас пострадал факультет?» — вкратчиво произнес я, смотря на девушку и стараясь не отводить взгляд. «Но, а как же Рон? Зачем мы его бросили?» «Гарри, это неправильно», — грозно выдала она, оттолкнув мои руки от себя, что на самом деле позволил сделать ей я. Она сделала шаг назад, затем развернулась, снова прошла, и так несколько раз ходила кругом, пока я вновь не поймал ее. Зайдя в этот раз ей за спину, я положил руки девушке на талию. Нет, она не оставила мне выбора. И, наклонившись к ее ушку, парализуя хотя бы на миг своей силой, прошептал: «Ты, наверное, хочешь знать, что изменилось». И увидев, как она лишь молча кивнула, не в силах совладать с собственными эмоциями, в которых был и страх, и какая-то истома, и много чего еще, Я продолжил. Так вот, когда ты почти что умер, меняется все, появляется начало новой жизни. Впрочем, ты сама все увидишь. Я не сказал, что умер, но дал повод подумать, что из-за открытых врат, которые сейчас все еще активны, я мог приобрести некие силы или обычную энергию. А пока Гермиона не отошла от меня, я продолжил развивать мысль о побеге и участии Рона. Ему не снимут много, это ведь Рон. А вот тебе лучше молчать, он поймет, а ты можешь испортить себе репутацию. Вновь отпустив взгляд, я обошел, ожидая каких-то слов и действий. Но совершенно точно я не ожидал такого. Гарри, спасибо, что спас меня, и мне не важно, как ты изменился, она покраснела. Ты стал увереннее в себе, и мне, кажется, это нравится. Вот вам и отличница, вот вам и умница-красавица. А какие признания? И если это не поощрение или признание, то я не Гарри Поттер. Но не будем, тем не менее, задерживаться, хотя и хочется побыть еще некоторое время наедине с девушкой. Добавить можно лишь то, как закончился мой первый день в теле юного идиота. Ничего не значащим поцелуем в щеку. Из чьей вы думаете стороны? Да. Поцеловала меня сама Гермиона. Спасибо еще раз. Добрых снов тебе, повторил в который раз. Да, каюсь, к тому моменту я максимально усилил ее влечение ко мне, не сексуальное, но близкое к нему. Я вполне ожидал, что она может так поступить, а следовало лишь самому этого желать, продолжать транслировать ей свою любовь и нежность. Вот она, не выдержав взрыва в собственных чувствах, позволила себе пойти у них на поводу. Да уж, не быть тебе аристократом-вампиром, Герми, но и не нужно. Ты и без того хороша, а они все высокомерные сволочи, что только и умеют носить маски. Пробравшись к себе в спальню и не застав Рона, которого, видимо, отнесли в медицинское крыло, я почти сразу же заснул, чтобы попасть в свой сон, где некоторое время мог изучать доставшееся мне тело, восстанавливать свои навыки вампира и экспериментировать с магией не этого мира, а моего, одного из моих. Итак, начнем по порядку. Я Гарри Поттер, мальчик, который был настолько туп, что от его лба отрикошетила Авада и убила Волди. Во мне находится его частичка, которая через пару дней будет поглощена вместе с душой истинного Гарри. Идти на переговоры с недодушой я точно не собираюсь, да и знаний нет у нее. Мои способности вампира дней через 10 восстановятся полностью. За это время мне стоит вести себя тише воды, ниже травы, но при этом показать, что поменялся. Тонкая грань. И при этом, также нужно показать, что я другой, одновременно не привлекая внимания. Но, когда это я боялся трудностей, как правило, трудности всегда боялись меня, а мои методы знают все, идти по трупам. Так что, вскоре Хогвартс узнает меня, а пока стоит подумать, что делать дальше, например, уйти из Квиддича или нет, ведь с одной стороны, трата времени, с другой, там есть миленькие красотки, хотя, кому как, ну все-таки, значит, пока Квиддич не трогаю. Далее нам надо, не привлекая внимания преподавателей, разобраться со всей этой магией и постепенно превращаться в более умного, сильного, то есть нового Гарри, а также начинать создавать свой фан-клуб, а по-простому гарем или же ту самую опору, на которой построю свой захват власти. Кто там будет, я, пожалуй, пока промолчу. Остался еще один очень важный вопрос. А какого вообще меня бросает из крайности в крайность? То дурак, то люблю, то матерю, а то признаю, что без госпожи жить не могу. Крайне занятная реакция. И единственное, что приходит на ум, это мое единение души и тела. Именно из-за него у меня такие перепады настроения и даже мыслей. И буду надеяться, что, когда объединение завершится, то я смогу нормально воспринимать этот мир. А раз на этом все, пора и поспать. Утро, не то, чтобы мудрее вечера, но думается, даже мне, вампиру, становится лучше после хорошего сна. А утром меня ждет новое испытание, встреча с главным завистником Хогвартса и типа моим другом. Примечание к части, но, и как всегда, если есть вопросы, спрашивайте. Но не стоит много критиковать. Только пожелание. Завтра или вечером будет новая глава. Глава 2. Я думал, мы друзья. Мои веки не становились легче, вставать не хотелось совершенно. Кое-как открыв глаза, я надел очки. Вот еще одна проблема. Зрение восстановить не смогу еще пару дней, а потом, стоит решить оставить очки для прикрытия или снять таких. Но зато, не учитывая улучшение зрения, я хоть немного войду в свою прежнюю форму, улучшится здоровье, упорядочится энергия. Но самое приятное то, что уйдут остатки проклятия, как сила маминой родительской защиты, так и крестража, ведь после смерти все аннулируется, а пока пользуемся тем, что имеем. Эх, вздохнув, я встал с кровати и, взглянув на часы, понял, что сейчас около 7. Кажется, я вновь, точнее не я, а Гарри, вернее, он прежде, как и я сейчас, опаздываю на занятия. Пора привыкать. Я, Гарри, всегда им был, есть и буду, чтобы не путаться. И это учитывая мой опыт попадания в чужие тела. А как интересно другие. Надо как-нибудь расспросить госпожу. Госпожа, если я накосячу, ты уж пошли вестника, согласен даже на жнеца, не ко мне, а к свидетелям. Договорились? Ну и ладушки о ладушки. Кстати, об оладьях. Пора идти завтракать, а перед этим встретить Гермиону, и после, на уроке. И стоит надеяться, что не придется увидеться с Роном. Даже не знаю, как себя с ним вести, ведь в том, что он обиделся, я ни секунды не сомневаюсь. Выйдя в гостиную Гриффиндора, я стал ждать Гермиону, которая, как я надеялся, стала бы ждать и меня, если вышла раньше. Мне не пришлось долго ждать, и вскоре она явилась. Все равно, пускай со своими щечками она слегка напоминает хомяка или бельчонка, но такая миленькая, так бы и потискал ее. И не только бы потискал. Я всеми усилиями пытался держать себя в руках, а то вот она как-то подозрительно смотрела на меня. «Привет, Герми», — выпалил я. Последнее время я только так к ней и обращался. Но если я все еще жив и меня не приложили ректусом или силенцией, то девочка действительно не против. А ее ответное приветствие отмело все последние подозрения. «Привет, Гарри. Рона все еще нет, наверняка, лежит в палате, и так просто его оттуда не отпустит. Хотя, я уверен, он давно уже здоров». В ответ я получил лишь хмурый взгляд девочки, после чего она кивнула, и мы направились в столовую, но по дороге Гермиона добавила: «В любом случае мне кажется, что мы поступили как-то не очень красиво. Слава богине, кучерявая умница не стала больше заострять на этом внимание, и мы благополучно добрались до зала, который был, как всегда, огромен, с длиннющими столами и невероятным количеством мест и безграничным, как многим кажется, потолком. В любом случае, миленькое местечко. Многие уже находились за столами. Сев к своему факультету и поздоровавшись со всеми, с кем только мог, я начал оценивать, что нам сегодня подали. В первую очередь, взор падал на кашу. Но зная Хогвартс, можно быть уверенным, что она точно вкусная. Зачерпнув той самой каши, я заполнил ею тарелку и попробовал сие блюдо. И правда, немного с кислинкой, но сладкое, мягкое, тающее во рту. Неужели это каша? Впрочем, вспомнив, где я учусь, стоит перестать удивляться. И снова, провалившись в свои мысли, я не заметил, как ко мне обратился Невилл и заинтересованно повернул голову в мою сторону Дин. «Гарри, а что произошло вчера? Почему тебя не было в спальне? И где Рон? Вот чего не учел, так это его любопытство и наблюдательность окружающих. И что теперь? А ничего». Улыбнувшись, я как можно более весело проговорил: «Я-то при чем? Думаю, либо Рон нам расскажет сам, либо за него это сделают деканы». Намек был более чем прозрачным. А чтобы не осталось сомнений, играя на публику, но при этом отдаляясь, я проговорил: «Наверняка, он пошел смотреть на тролля и его поймали, а может, заблудился. Пусть все знали, что он мой друг, не оценить моих слов не могли, отчего у многих, кто все слышал, заиграла улыбка». Один, может и нехотя, но подтвердил: «Да, Рон мог пойти», и сам же хихикнул. Словно услышав, о чем мы говорили, из-за стола встала профессор МакГонагалл. «Ой-ой, что будет, чуяла моя интуиция, не спасет нас ни грива, ни улыбка. И пусть мы ее львята, но рычать на нас она знает как. Вчера у нас произошло ЧП, и всем вам сказали проследовать в свои комнаты, но кое-кто не послушался и едва от этого не пострадал. За неподчинение и самоуправство я снимаю 20 баллов с Гриффиндора, а тот, кто в этом виноват, будет отрабатывать неделю у нашего завхоза. Также у меня есть еще одно объявление. Если вам есть что сказать, вы можете обратиться ко мне». МакГонагалл так провела взглядом по нашему столу, что даже у Крибайгейла хватило ума понять, к кому она обращается. А уже если кто проследил за ее взглядом более внимательно, то наверняка увидел бы, что смотрит профессор на именно меня. Но как тут промолчать? Профессор, вставая и смотря на нее, зная, что сейчас на меня устремлены сотни взглядов и намеренно подставляясь, чтобы директор мог прочитать мои мысли, я проговорил, что вы так на меня смотрите. Я-то тут при чем? Какая наглость. Да-да знаю, и улыбаясь, я чуть не помахал ручкой, как в одном интересном мультике. Улыбаемся и машем, повторял я себе, вот только мне и без лишнего дергания сейчас придется несладко. Гарри, а разве не ты победил тролля? То ли она хотела прославить свой факультет, то ли уже решила ответить на такую мою наглость, но спросила при всех, что вы, профессор, я спал, как вы нам велели, смотря в ее глаза и позволяя дамбе считать мои воспоминания. Я не владел, как уже говорил, ментальной защитой, но такой фокус с подменой воспоминаний мог выполнить любой тренированный человек. И что теперь сделаете? Хорошо, садись, Гарри, отступила женщина-кошка, а я, также оглядев притихший стол факультета, сел и, словно ничего не произошло, стал доедать. Но вот профессор Зайка наградил меня таким взглядом, что я понял, он уж точно не верит моим рассказам, но пусть попробует доказать. Заодно я смог убедиться, что, действительно, шрам при взгляде на него не болит. А вот какой коктейль эмоций выдала Гермиона, прям ням, загляденье. И как я искренне надеюсь, что в ее мозг никто лезть не станет, а значит можно не волноваться. Хотя неважно, теперь, когда я отказался, и меня не было на месте преступления, чтобы они не говорили, что учителя, что Рон, предъявить они мне ничего не смогут. Я даже могу рассказать все ребятам, ведь прилюдную проверку я прошел, а значит, нет никакой опасности, что мои слова что-то изменят. Как хорошо, что завтрак достаточно короткий и многие, в том числе Гермиона, были еще заняты чаем и печеньем, мне не пришлось отвечать на их вопросы, а то, чувствую, вытрясла бы мне душу эта с виду хрупкая девочка, причем как нечего делать и без всяких заклинаний. Интересно, она начнет по дороге допытывать меня или уже после, и главное после чего, после уроков или еще когда. А пока все смотрели и даже забыли про свою еду, я продолжал большими глотками пить чай. Через минуту я уже встал из-за стола и, делая вид, что не замечаю красноречивых взглядов всех за столом, направился прочь из зала. Кто бы мог подумать, но следом выскочила и Гермиона, праведный гнев, помноженный на любопытство, может затмить даже завтрак. «Гарри, Гарри, я к тебе обращаюсь!» Догоняя, прокричала она, а когда я не обратил внимания, вернее сделал вид, что не обратил, девочка повысила голос и схватила меня за руку. «Да, а что?» – прикинулся валенком, но видя, что она не верит моему лицедейству, сразу прошептал, прямо тут рассказывать. Решая проверить снова, насколько далеко она может зайти, я вновь невольно начал влиять на ее эмоции через ауру, вот, что правда, совершенно случайно. Также невольно последовало и движение рукой, чтобы обнять ее и увести подальше. Но остановившись в последний момент, я просто взял Гермиону за руку, смотря ей в глаза, а она ведь даже не понимает, отчего я так себя веду, и почему она сама позволяет. Держа ее руку в своих ладонях, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, недолго раздумывая о том, отвечать ли прямо здесь и сейчас, решил, что терять нечего. Я уверен, что о том, с кем он был, уже знают все, кому нужно, и Снейп, и Дамблдор. И своей выходкой я словно отрекся от этих обвинений, спасая тебя, к слову тоже. Эх, Герми, Герми, а ведь я всего лишь мальчик, далеко не всесильный вампир, коим был ранее, и все равно ты так легко веришь словам, подкрепленными легким ментальным импульсом. Но такое раскаяние в совершенном не могло полностью успокоить девушку, и та, вновь вернувшись к своему прежнему образу, стала читать лекцию. «Гарри, то, что мы делаем, неправильно, ну начинается. Все-таки, какая бы убойная доза приворота бы ни была, Гермиона есть Гермиона и ее не исправить». Тяжко вздохнув, я продолжил слушать, а она, не обратив ровным счетом никакого внимания на мой вздох, продолжала: «Нам надо все рассказать преподавателям и получить очередные штрафные очки, выговорили лишнюю известность. Мне и без убийства тролля хватает популярности, а ты хочешь еще больше привлечь внимание». Но кажется, разговор затягивался, а коридор был не лучшим местом для выяснения отношений, так что, напомнив ей про уроки, я поспешил к кабинету, куда собственно до этого и шел. Ох, эти долбанные и трижды изнасилованные лестницы, как они меня достали. Теперь стоим и ждем, прям как эскалатор, эту демонову лестницу. Так и опоздать несложно, а пока можно было и продолжить разговор. Пойми, Герми, кому надо, тот и так знает. Они явно могут понять, где я лгу, а где нет, но надеюсь, уже нет. Подумав о своей защите, я улыбнулся, продолжая, но главное, я отвел от себя подозрения иных учеников. Надо же попасться на такой мелочи и никакими пережитыми страхами объяснить такие мои мысли нельзя. Соответственно, вопрос был закономерен. Гарри, а что произошло с тобой? Ты как-то изменился. Ты раньше так не думал, и вообще, не старался скрыться от других. Она сама же дала подсказку. Я просто понял, что мы все можем умереть и что даже в Хогвартсе не так безопасно, как кажется, а среди преподавателей, что вероятно, водится предатель. От последующих споров и ссоры меня спасла наконец-то подошедшая лестница, и вскоре, мы уже неслись к кабинету, где сейчас у нас должен был быть урок истории магии, скучный до безумия, но приходится делать вид, что слушаешь. Не опоздав, но еще немного и точно бы свершилось, мы сели на вторую парту, в этот раз вместе. Я бы, конечно, с радостью с ней поговорил, но даже столь нудная лекция не могла помешать Гермионе стараться получить знания, посему вовремя заткнувшись, я стал дремать с открытыми глазами. На перемене мы не говорили ни о Роне, которого все так же не было в строю, ни о нашей прогулке. Зато я, постоянно сидя с ней, так или иначе, пытался влиять на ее эмоции, и, кажется, мне это удавалось. По крайней мере, на последнем уроке по трансфигурации, когда мои пальцы случайно коснулись ее руки, она не одернула ее поспешно, а просто даже немного покраснела. Все работает. Находиться в зоне ауры вампира, причем озабоченного, да еще настолько, что многим и не снилось, и не попасть под эффект очарования. Не верю, абсолютно не верю, нереально. И Гермиона не стала исключением, так, что к предстоящему разговору с Роном я был готов, а Гермиона, пребывающая в довольно взвинченном состоянии, но не кидающаяся ни на меня, ни на кого-либо еще, шла рядом и молчала. Сразу после обеда, дружная, или же не очень, трио было вместе. Вот только один из нас явно был все еще в худшем настроении, чем остальные, и это, конечно, был Рон. Ох, какие глаза! Вот вам и Тихоня. Подумаешь, я всего лишь нежно приобняв Герми за талию, отодвинул от двери, в которой она застыла, спрашивая разрешения войти. «Привет, болеющим! Как отдыхается?» Садясь на кровать, спросил я это рыжее бедствие. «Гарри, Гермиона, почему вы меня оставили одного, а сами сбежали? И это вместо «здравствуйте». Действительно, ему точно следует поучиться манерам. Но что это меня так заносит? Выхожу из образа, шучу не впопад. Точно, это гормональная перестройка. Чем она вызвана, я вовсе не догадываюсь, а значит, что и ничего поделать не могу. А тем временем события разворачивались. «Рон, у нас не было выбора. Ты не приходил в себя, а к нам уже шел кто-то из преподавателей», продолжила Гермиона. «И если бы мы тебя не оставили, то попались бы все, и неизвестно, что хуже, тролль или злобный Снейп», добавил я, подхватив мысль Гермионы и развив идею, но наткнулся только на глухую стену. Рону было все равно, и он тем временем продолжал. «Значит, вот так», сразу же стал помехой. Но теперь не дремал уже я, и он сразу получил ответ, а я, все больше начиная распалять себя, посмотрел в его глаза, медленно произнес: «У нас просто не было выбора, но ты можешь сказать, что это ты убил тролля. Преподаватели, конечно, тебе не поверят, но вот одногруппники». Зная, на что давить, с улыбкой сказал я, уже празднуя победу в этом споре, но тут неожиданно вмешалась Гермиона. «Гарри, это переходит все границы. Мало того, что сам врешь, так учишь еще и Рона, подставляя его и совсем не думая о последствиях». И только я хотел возразить, как Рон, подскочив с кровати и не опуская ноги вниз, а приподнимаясь, накрылся покрывалом с головой и заявил: «Я думал, мы друзья, а вы всего-то хотели меня использовать». Уловив только часть слов и сделав неверный вывод, Рон, как никогда ранее, сейчас походил на ребенка и не желал дать Гермионе что-то сказать, на что именно, скорее всего, он и рассчитывает. Я встал: «Рон, ты не прав, идем, Герми». А затем я очень-очень тихо произнес только ей: «Дадим ему осознать все самому, а сейчас спорить и что-то доказывать бесполезно». В итоге, пользуясь тем, что имею некое влияние на подругу, и, выдавая не ложь, а полуправду, я таки смог заставить ее сделать шаг к двери. А чтобы Рон ничего не испортил, мягко, будто вальсируя, я повел ее сам, снова же приобнимая. Эх, за последнее время я слишком распустил руки, но, думаю, девочка и сама не против, оставив этого неудачника дальше изображать обиду в надежде, что мы его утешим и попросим прощения. Я самодовольно ухмыльнулся, уходя вместе с Гермионой прочь. Итого, вечером этого же дня произошли два события. Вернулся неразговаривающий со мной Рон, а также я смог объясниться с девушкой. Но вот как прошло это объяснение, совсем иной разговор. Примечание к части Rectusimpra, заклинание выпадения волос. Силенция, заклинание немоты. Глава 3, первая жертва. Возвращение Рона не было ни громким, ни фееричным. Поздоровался со всеми, кого увидел, а мне даже не кивнул, потому что, оказывается, он может сохранять спокойствие, хотя бы видимое, что просто удивительно, и прошел в спальню. Сейчас я сидел на диване в гостиной Гриффиндора и читал книгу по истории магии, которая меня слегка интересовала, но сугубо ради утоления любопытства. И когда Рон прошел мимо, он только хмыкнул, никак и ничего не комментируя, хотя, я уверен, многие могли заметить наше с ним общение. Оно ведь такое яркое, живое, радостное, что не заметить его было бы сложно, но слава госпоже, никто не подошел и не стал задавать глупых вопросов. Кто-то играл в шахматы и не хотел отвлекаться, другие, читали, третьи, такие как братья Рона, о чем-то оживленно спорили, и никому не было дела до отношений бедного сиротки и его кошмарного рыжего друга. Неожиданно для себя я вздохнул, понимая, что еще несколько недель не смогу пользоваться своими силами вампира, а значит и узнать, о чем говорят братья, подслушав их своим обостренным слухом. Пока что совсем не могу, а ведь интересно, и сколько ждать восстановления моих сил я также не знаю, но не более месяца. То есть сейчас, я мало чего стою, а ведь как еще мало я знаю о магии. Мало кто был знаком с Гарри, и, сказать по правде, заразившись идиотизмом от Рона, никто особо не стремился узнать. А ведь в мире столько всего интересного, столь много настоящей магии, и то, что мы изучаем, больше похоже на фокусы, чем на истинную силу, способную изменить мир. И как много еще таких же неудачников, то есть бездарей, таких, как Рон, Гойл и прочие. А я тут прохлаждаюсь. Но, по крайней мере, сейчас у меня есть уважительная причина, я жду Герми. Конечно, она ничего не говорила на этот счет, но я уверен, что когда девушка закончит с уроками, обязательно попытается найти меня и вытащить на разговор. Ну, а пока я читал, размышлял, отдыхал, нужно и подчеркнуть, писец подкрался незаметно. Эй, Гарри, есть разговор, но не тут, пошли выйдем. Прямо гоп-компания. Я даже невольно усмехнулся, глядя на двух братьев-акробатов, обращающихся ко мне, но послушно встал, подозревая, хотя могу и ошибаться, о чем пойдет речь. Хоть, впрочем, я и сам с радостью был готов рассказать. Мы тут слышали, ты убил тролля, или это наш братишка, но вот не поверю. Оглянулся Фред на Джорджа, а может и Джордж на Фреда, без разницы. Да, а может Гермиона, увлеченными взглядами посмотрели они на меня. Более-менее по очереди Фред и Джордж заговорили, когда мы вышли в коридор и они поставили звуковой барьер вокруг. Удивляюсь ими, какое у них взаимопонимание, как виртуозно они дополняют друг друга. Вот и сейчас, Аки Цербер на охоте, окружив меня и вглядываясь внимательно мне в лицо, гении шуток и развлечений замерли в ожидании. Я ничего такого не говорил, вы сами видели, все наоборот. Все же начал я, но такого вялого аргумента им точно не хватило. Я и не сомневался, я даже был уверен, что такие слухи будут, как и не сомневался в том, что подобный разговор состоится, и потому, все мои ответы уже давно были готовы заранее. Вот именно, не говорил, но кроме тебя некому, и молчание братишки о чем-то договорит. А если подумать, то кто еще? Я все не мог разобрать, кто из них кто, какой Фред, а какой Джордж, но в любом случае, они вновь звучали последовательно и слаженно. Я даже снова улыбнулся и, продолжая скалиться, ответил таки, снизойдя до них, палочку в нос и мозги в кашу от взрыва, ответил я лишь единственной фразой почти на все вопросы. И дополняя свою предыдущую фразу, я постарался ответить на последний вопрос, который еще не был задан. Думаю, что знать об этом совсем никому не стоит. Мне и так хватает придирок нашего, всеми глубоко уважаемого, декана слизней. Декана слизней, удивился Джордж, или Фред, кто этих-то поймет, а второй подхватил. А что, точно, декан слизней, это звучит, заметил первый, и они оба засмеялись, смотря на меня своими восторженно веселыми глазами, но снова возвращаясь к допросу. А что насчет вашей ссоры? Начал один, и, Как только второй захотел это подхватить, я быстро вмешался, ломая им весь рисунок взаимодействия. Некий, не совсем умный человек, вместо того, чтобы держаться сейчас вместе, решил обидеться, и вся слава теперь достанется ему, хотя я ведь все ради него делал, да так старался, так старался. Но как же хорошо, что родственники Рона оказались гораздо умнее его самого и, подавив ухмылки, сказали: «В этом весь Рон. Он обиделся на то, что он один теперь, а вы вдвоем». Прозвучало как-то двояко, хотя я не стал обращать их внимания на эти слова и вместо этого, улыбаясь, ответил: «Не ценит он нас, а вот вы, другое дело. Ему подарили шанс стать знаменитым, а он его упускает, да еще и обижается. Что странно, близнецы, несмотря на то, что я говорил, вероятно, совсем не как обычный Гарри, ничего не заметили. Я надеялся максимум не на это, но меня в итоге еще и поддержали. Спасибо, что утолил жажду знаний», — поблагодарил один из братьев, голодных до знаний студентов, — продолжил другой. «Теперь мы пошли, увидимся». И они быстро умотали с глаз моих прочь, а я не спеша направился в гостиную, но так и не дошел. А причина была невероятно проста и в то же время приятна. Меня окликнула та, ради которой я и сидел на виду у всех. «Гарри, ты куда, вернее откуда? Ведь, наверное, странно обнаружить меня в коридоре. Сейчас все как раз в гостиной, а я куда-то ходил, и то, что я мог выйти погулять, ей точно в голову не пришло, что очень странно, как по мне. Но это был мой шанс, и быстро прокрутив все в голове, я произнес: я хотел погулять, немного на душе скверно». Девочка, не будучи дурой, поняла сразу, даже то, что по идее могла не знать. «Рон все так и обижается», — вздохнув, посмотрела на меня. «А из-за чего я мог утром более-менее радостно и сейчас грустить?» «Именно», — прошел и словно не заметил, и демонстративно поздоровался с другими. Снова испустив вздох, она подошла, смотря в глаза. «Ты сам говорил, ему надо успокоиться», — но, опустив глаза, она еще тише произнесла: «Я тоже считаю, что мы могли как-то иначе поступить». Снова она о своем, но это даже хорошо. Теперь аккуратно беру ее руку в свою и начинаю двигаться к библиотеке, говоря: «Гермиона Грейнджер, возьмите себя в руки, и не стоит считать, что вы в чем-то виноваты. Если кто виноват, то только я». Перейдя с официального и холодного голоса на теплый и грустный, я остановился и, продолжая играть, посмотрел на подругу и добавил тихо: «Мне тоже жаль, что так вышло, но ведь у нас не было иного выбора». И это подействовало. Девушка, еще немного постояв, позволила ее увести, а я задумался, отчего это я так хочу ее обнимать и целовать, ведь она всего лишь девочка, или все-таки считать девушкой. Но об этом все равно стоит подумать позже. «Я понимаю, Гарри, но ты изменился, и меня это пугает, а еще все эти события в школе. Мы стали нарушать правила, чуть не погибли. Я не знаю, что делать и думать». Впервые признавшись в том, что она чего-то не знает, подруга остановилась, а затем посмотрела мне в глаза. И что на это сказать? Я не знал, но ляпнул первое пришедшее на ум, причем, как потом понял, совершенную глупость, которая, что еще более удивительно, подействовала. «Ты такая милая, Герми, и о чудо». Вначале она покраснела, потом смущение переросло в легкий шок, словно до нее только что дошло, что я сказал. А это ее смущение, больше инстинктивная реакция любой нормальной девушки на комплимент в обход разума, где тело реагирует быстрее, чем мысли. «Гарри, что ты такое говоришь?» — возмущенно спросила она, уже готовая вырваться и, бог весть, что сделать еще. Так что, хватаю ее за талию, что уже-то терять, и говорю как можно быстрее и эмоциональнее: «Герми, ты слишком много переживаешь, но я ведь волнуюсь и за тебя, и за Рона. Мы уже не дети, что поступили в Хогвартс, каждый из нас пережил немало. Так неужели ты считаешь, что сказать комплимент красивой девушке, за которую ты волнуешься, это что-то неправильное? Вот как вывернул. И что она скажет теперь?» И снова мысленно вздыхаю, сожалея, что не могу даже точно определить ее эмоции, даже обнимая ее и сливая наши ауры. И вот еще вопрос и пометка поискать: есть ли у них информация про ауру, не в урезанном виде, а в ее полном понимании, или нет. А она, девушка, не аура, уже и не желая вырываться, задумалась и через пару секунд выдала: «Ты прав, но это смущает». И я снова спрошу: «Гарри, что происходит с тобой? Кажется, мне терять нечего», и, усмехнувшись, не скрывая, что это больше усмешка, чем улыбка, я ответил, я изменился, знаешь, когда все либо ждут от тебя чудес, а другие, наоборот, желают твоей смерти, ты каждый день слышишь шепотки за спиной, тут я даже слегка призадумался, а девушка навострила уши, чуть ли не заглядывая в рот, словно я был божеством или проповедником. Вот что делает любопытство, начинаешь иначе смотреть на свою жизнь. И, знаешь, Герми, ты еще увидишь много всего, потому я спрошу, можно, вот такой я злодей, хе-хе, но, кажется, никто ничего еще не понял, как и Гермиона. Сейчас каким бы ни был ответ, я уже собирался идти дальше, когда она ответила, что, желала ли она сказать еще что-то или нет, я так и не узнал, так как вся поза, в которой мы стояли, уже давно вынуждала меня сделать одну глупость, легонько коснуться ее губ своими, и со всей страстью, благодаря доступному опыту, способностям, что еще только появлялись в теле, начать ее целовать, лаская ее губки своими, сразу подключил язычок, который без труда смог проникнуть в ее ротик, что она неосмотрительно открыла, совсем чуть-чуть, от неожиданности или еще от чего, но мне хватило и этого, и вот уже мой язык хозяйничает в ее ротике, а девушка уже не соображает, что происходит от нахлынувших чувств. Нет-нет, я ничего такого не делал. Подумаешь, я всеми силами старался передать ей свои эмоции, используя все известные мне методы поцелуя, да, делал это с неопытной девушкой, что целовалась в первый раз, совсем ничего, и от этого ничего она чуть не упала, а я наконец понял, что, да, она уже моя, но все-таки хорошего понемногу, а то так зацелуемся, что и не заметим, как перейдем к чему-то более взрослому, так что, отпустив ее губки, я напоследок лизнул их и спросил, можно поцеловать тебя, Герми, не зная, что ответить, и начиная понимать, что сейчас было, вновь задумываясь о попытках вырваться, девушка таки ответила, зачем спрашивать после того, как уже поцеловал, но все равно, не делай так больше, это неправильно, хихикнув, я внимательно посмотрел в ее глаза, а затем весело произнес, Гермиона, помоги мне найти книги, я решил также начать заниматься, но меня интересует несколько тем, идем, имея в виду библиотеку, вот прямо сейчас, ведь она еще не закрыта, и мы можем вполне успеть поискать книгу по бытовым чарам и ауре, дав ей, таким образом, возможность отойти от шока, я получил ответ, в котором скрывалось, вероятно, даже легкое удивление, какую, какие, отстраняясь от меня, в этот раз я позволил ей это сделать, но сразу взял ее руку в свою, спросила она, все про нашу ауру, о проклятиях в ауре, мгновенных заклинаниях в ауре и многом другом, вот это шок, больше, чем, наверное, от поцелуя, еще бы, я сказал такое, отчего всезнающая Герми почти не посыпала голову пеплом, она, и ничего не слышала о таком, так предсказуемо, отчего я даже улыбнулся, какие такие мгновенные заклинания и при чем тут аура, ведя ее к библиотеке и ругая себя за то, что сам же выдал ей этот секрет, я произнес, есть такие заклинания, что заранее произносятся и вешаются на ауру и в случае потребности в их мгновенном исполнении они прямо вызываются из ауры, но, не удержавшись, сказал, а я думал, ты знаешь, и такое удивленное и недоумевающее лицо, что даже Станиславский с его любимым «Не верю» и все драматурги, режиссеры и актеры дружно вскочив, закричали «Верю, верю», только не строя из себя такого простачка. Вот и Гермиона, не уловив в моем взгляде и улыбке подвоха, но именно от этого подозрительно косясь в мою сторону, произнесла, «Нет, не знала и хотела бы узнать, откуда узнал ты». И снова спасение, мы подошли, и я с чистой совестью сменив тему, спросил, «У тебя были планы на вечер?» «Нет, а что?» Все-таки ответила вопросом на вопрос, хотя и дала приемлемый для меня ответ. Открыв дверь и войдя в библиотеку, я с радостной улыбкой пояснил, «А, ну тогда ты вся моя до ночи», и вновь едва заметная ехидная улыбка и чуть раздевающий взгляд, и снова закономерная реакция, смущение и негодование. «Гарри, прекрати, мы пришли сюда заниматься». Наверное, многие удивляются, отчего Гермиона так себя ведет, но тут ответ простой, мои, хотя и не в полной мере развитые, способности вампира, а именно очарование, и попав под него, Гермиона просто не могла полностью здраво рассуждать, хотя со временем этот эффект пропадет, но к тому моменту она уже сама будет позволять такое, о чем пару дней назад даже не могла помыслить, и я не считаю, что поступаю подло, я никого не заставляю, не соблазняю в прямом смысле слова, но слегка повышаю интерес ко мне и создаю небольшую привязанность. И все следующие действия девушки и мои, следствие способностей моего коварного, не побоюсь этого слова, плана. А пока я вновь прощаюсь с вами, всеми, кто читает мой дневник, и напоминаю, если вы это читаете, то меня уже нет в живых. Шучу. Глава 4. Хомяк и бельчонок. Довольный и счастливый, я вошел в библиотеку, которая встретила меня и Герми отсутствием какой-либо разумной жизни. Не было даже работников. Неужели все ушли? А как же мы? Пришли приобщиться к светлым знаниям и мудрости веков, а их наглым образом нет. Пока я так бушевал в душе с улыбкой на лице, мы подошли к столу, за которым должна быть женщина, обычно она, что и выдавала книги. Как там ее, мадам Пинс? Но ее не было. Да, как уже сказал, здесь вообще никого не было. Я еще раз внимательно посмотрел на Гермиону, девочка посмотрела на меня, а затем я выдал. Это что такое? Бери книги, уноси, и никто нас не остановит, или не нас, а злостных нарушителей, говорил я достаточно громко, чтобы нас услышали, но даже такие слова не возымели никакого эффекта. А я все больше распалялся, чуть ли не смеясь, мы хотим уничтожить библиотеку, нас никто не остановит. А пока Гермиона в святом ужасе смотрела на меня, я все громче произносил, я иду, раз, два, три, сейчас наведаюсь в запретную секцию и буду читать там книги. И лишь через пару секунд, когда до Гермионы дошло, что даже настолько кощунственные слова о библиотеке и книгах, боже, книгах, которые она любит не меньше, чем их любит мадам Пинс, ничего не происходит, девушка возмущенно посмотрела на меня. «Гарри, ты что творишь?» С ужасом и даже как-то громко выпалила она, смотря на меня как на идиота. «А я что?» «Я ничего». Улыбнувшись своей самой чистой и невинной улыбкой, я ответил. «Я пытаюсь дозваться мадам Пинс, а ее все нет и нет». «А что?» И не выдержав, хихикнул, смотря на личико Герми, а вскоре, вместо того, чтобы отругать меня, Гермиона улыбнулась сама. «Ты не представляешь, какой я шок испытала, когда ты такое стал говорить». Перебив и все так же улыбаясь, я спросил с хитринкой в глазах. «Ты испугалась за меня, книги и мадам Пинс, у которой могло от таких слов прихватить сердечко». Теперь улыбка девочки была еще более веселой, но она все-таки попыталась отругать. «Гарри, будь серьезнее, ты говорил столь ужасные вещи, я даже не знала, что и подумать о том, что с тобой». А я, действительно направляясь в запретную секцию, только Герми пока на это не обратила внимания, притворно ужаснулся, скорчив соответствующую гримасу, но все так же улыбаясь. «Меня захватили в плен заклинанием или я тронулся рассудком? Но неужели, ты не поняла, что это все шутка?» И взгляд глаза в глаза, отчего девочка, слегка смутившись, ответила, извиняясь. «Извини, я не сразу это поняла, а когда поняла, хотела точно тебя убить за твои шуточки, зато честно». Так что я, лишь подмигнув ей, направился дальше, пока не услышал новый вопрос. «Гарри, а мы куда?» Не оборачиваясь и чуть понизив голос, я ответил. «А что, сама виновата, нечего спрашивать то». «Так в запретную секцию». И словно только что ничего такого не произнес, продолжил путь. «Что? Ах, какой вопль души и тела! Сколько экспрессии!» Кажется, она поняла, что я не шутил, не в этот, как говорится, раз. И сообразив это, она выдала столь яркую реакцию. Но я уже не слушал, входя в нужную часть библиотеки и осматривая стеллажи с книгами. Но все-таки отвечая, «Не кричи, Герми, когда еще выпадет такой шанс? Ты представь, все самые интересные заклинания, все лучшие достижения магов, все то, что мы никогда не узнаем на уроках, и оно, все здесь». Давя на самое больное место девочки, заговорил я, как настоящий змей-искуситель, а чтобы она снова не начала читать лекции, развернулся во время своих слов и, подойдя, снова обнял за талию, и точно не как друг, да и приближенное лицо к ее лицу говорило о многом. И своего я добился. Вместо гневной тирады, лекции, девочка смутилась и попыталась оттолкнуть, но вместо этого, я снова, крепко держа в объятиях, тихо в самые губки произнес: «Герми, повторю, ты такая милая, когда сердишься или смущаешься. Мне отпустить тебя, и ты не будешь больше возмущаться, или мы так и постоим, но тогда нас могут поймать, и вновь возвращаемся к предыдущим разговорам». Кивнув, она снова толкнула меня, и в этот раз я уступил, отступая. Но вместо того, чтобы спорить и уйти, она вздохнула и тихо сказала: «Гарри, мне не нравится, как ты себя ведешь, но я не брошу тебя». А затем, посмотрев в мои глаза, до этого она намеренно отворачивалась, добавила: «И что с тобой можно сделать? Но ты прав, я хочу посмотреть на эти книги». И не давая ей опомниться, я все же поцеловал ее, но не в губы, а в щеку, произнеся: «Спасибо, Герми, я знал, что ты согласишься, и абсолютно счастливый, догадываюсь», что и Гермиона быстро успокоилась, принялся читать корешки книг, выбирая нечто интересное и понятное одновременно. Гермиона не отставала, и уже минут через пять мы взяли три книги, но стоило решить еще один важный момент. Если мы вынесем книги, их могут призвать, или иная защита сработает, но если мы их спрячем, то эти экземпляры все равно призовут, если поймут, что они пропали. Поэтому предлагаю перенести их в другую секцию и брать читать вместе с другими. Так мы не оставим следов, но в то же время они будут под рукой. Придумав на ходу этот план, я посмотрел на девочку, что держала большую энциклопедию редких заклинаний, на что получил лишь кивок и счастливую улыбку. Кажется, она уже пролистала ее и теперь пребывает в полнейшей эйфории от перспектив, которые открываются после прочтения этой книги. А я таки нашел информацию о проклятиях и магии исцеления в одной книге, а во второй не больше не меньше методику невербальных и мгновенных заклинаний. И то, что мое выражение лица было нечитаемо в отличие от ее, в общем, было заслугой лишь моих тренировок по сохранению контроля над эмоциями еще в прошлой жизни. Действительно, в прошлой. Ведь я не расщепил сознание, а перенесся всем своим естеством в это тело, но также я мог проделать и обратный процесс. Причем, так я мог путешествовать из тела в тело сколько угодно раз, пока не закончится моя личная сила, перемещаясь из мира в мир. Ни разум, ни душа обычно не исчезали, и то было бессмертным. Погибнув в теле Гарри, я мог захватить при неких обстоятельствах тело Рона, Малфоя или кого-то еще, а мог перенестись в тот мир, из которого пришел, сохранив всю силу, приобретенную в этом мире и все знания. Впрочем, я отвлекся. Таким образом, этот хомяк по имени Гермиона, по крайней мере, выглядела она именно так, начала волноваться, не понимая, что я задумал и чувствовал. «Гарри, что случилось?» Не выпуская книгу и улыбаясь, отчего ее немного длинные зубки, из-за которых я назвал ее хомяком, хотя можно и бельчонком, показались во всей красе. И вот, что странно, ей они шли, и зря она так их стеснялась, и, видимо, я все еще пребывая в неком неадекватном состоянии, сказал: «Герми, милая улыбка, бельчонок, ты мой, шок, снова, и не надоело так издеваться? Нет, ведь, когда еще увидишь стесняющуюся Герми, и в то же время улыбающуюся, как кошку после миски молока, да что меня так на животных тянет? Нет-нет, я нормальный». А она, перестав улыбаться, только и сказала: «Спасибо, но ничего хорошего в этом нет», вновь вспыхнув, видимо застеснявшись своих клыков. Так что, который уже раз, я снова сделал шаг к ней, давая ей возможность на этот раз отойти, но словно собираясь обнять. А еще из-за этих книг в руках, мы просто не могли бы прижаться друг к другу, но видимо воспоминания о том, что я делал, обнимая ее прошлый раз, вытеснили всякие глупости из ее прелестной головки. И мой маневр, так и незавершенный, помог. Теперь она уже и не вспоминала, к чему был задан вопрос, что случилось, и это хорошо, перестала хмуриться, насколько это возможно, не вырывалась и ждала, сама, кажется, не понимая чего. И я не разочаровал, не подвел ее ожиданий, произнеся: «Герми, ты очень красивая, добрая, никогда не стесняйся себя, и не думай ни о чем плохом, пока я рядом, ведь ты всегда была с нами, знаешь больше всех обо мне, но продолжаешь дружить. Уже этого достаточно, чтобы я считал тебя своей подругой». Упуская, что подруг не целуют, но решив, что она сама понимает, насколько у нас сейчас шаткие отношения, и к чему это приведет, никому не ясно, а потому не стоит своими словами еще больше заставлять ее думать об этом. Но всему приходит конец, вот и наше короткое, но такое насыщенное свидание подошло к концу, а я, отстранившись, быстро поспешил к полкам с книгами, куда и поставил две свои, не давая Гермионе даже их рассмотреть. Во избежание, к слову, проделав то же самое со своей книгой, она направилась на выход, а я шел рядом. Без приключений, добравшись до гостиной и тепло попрощавшись, пожелав друг другу спокойной ночи, мы расстались, чтобы уже утром снова встретиться и отправиться на завтрак. Ничего нового во сне не было, к как и утром, потому я даже не особо запомнил, разве что Рон все так же демонстративно нас игнорировал, и это уже было не смешно, а наши одноклассники непонимающе смотрели то на него, то на меня, а иногда и на Гермиону, и главное, мы ничего с ней не могли сделать, разве что, но это бы поставило крест на всяких взаимоотношениях с ним, а я еще не определился, как к нему относиться и что делать, но видя, как страдает Гермиона, начал действовать самым наглым образом, и первый шанс представился во время завтрака, хотя он с нами не разговаривал, сел он все-таки недалеко и то, как он кушает, видели многие, и именно поэтому я и решил пройтись, но как так можно, Рон, ешь медленнее, на тебя ведь смотрит, ноль эмоций, даже, наоборот, начиная еще яростнее вгрызаться в хлеб, быстрее глотать, на что я и рассчитывал, ехидно продолжая, оу, больному герою требуется много пищи, прости меня, Рон, ешь, поправляйся, и вновь никакого ответа, но отчего-то притормозил, а некоторые повернули голову ко мне, спрашивая взглядом, о чем это я, Рон, ты так ничего и не сказал, эй, Рон, не молчи, не будь таким скромным, скажи, как всех нас спас, убив тролля своим редукта, ах, как он бился в конвульсиях, как стонал, продолжая дико ржать в душе, заливался соловьем я, пока не получил долгожданного вопроса, кто, спросил, кажется, Дин, разумеется, тролль, не Рон, конечно же, сказал так, чтобы все поняли, как я отношусь скептически к варианту, чтобы стонал Рон, сам продолжая, мы убежали, а Рон остался со словами «я сам и ведь справился», кто бы мог подумать, вот только все, кто знали меня, Рона и Гермиону прекрасно понимали, что убил тролля кто угодно, но точно не Рон, а чтобы ни у кого не осталось сомнений, я добил, хотя выглядело вновь все, как комплимент, со своей палочкой, да так точно произнести заклинание, не ошибиться и впервые сделать все правильно, и именно тогда, когда это столь необходимо, так что Рон ты ешь, извини нас и спасибо, но не могу я сдержаться, не могу, а пока все осмысливают услышанное и потихоньку начинают улыбаться, Гермиона шипит, но довольно тихо, Гарри, ты что творишь, вот только я знаю, что вся ее злость быстро пройдет, стоит мне снова провернуть с ней один из многих фокусов, так, что пока Рон не знает, что сказать, все улыбаются, а Герми ждет ответа, я его даю, Герми, да что ты так волнуешься, я хочу лишь отблагодарить нашего друга за все то, что он сделал, показав своими словами даже больше, чем могли понять многие, но отчетливо давая понять преподавателям, что могут нас слушать, братьям Рона, которые все прекрасно понимают и Гермионе, которая знает даже больше, чем остальные, как я отношусь ко всему, я усмехнулся. Прямое попадание, и Рон не выдержав, надувается как самый настоящий хомяк с полным ртом, выскакивает из зала, за секунду набирая около космическую скорость, а я смеюсь в душе, а сам изображаю растерянность, и что это было, и пресекая попытки Гермионы побежать следом, подпуская в голос стали, произношу только ей понятную фразу, мы уже все решили, и вижу, как она словно теряет в росте, сгибается, а из нее выдергивают стержень, но вскоре, печально улыбаясь, она смотрит в мои глаза и кивает, а я готов сам выскочить с ней из-за стола и зацеловать девочку, на душе хорошо, Гермиона ко мне привязана достаточно надежно, от предателя крови, как его называл Волди, избавился, одноклассники, и не только они, были на моей стороне, не понимая, что это нашло на Рона, а преподаватели, разберемся потом, все равно сейчас им предъявить мне нечего, закончив с едой, смотрю на Гермии, дождавшись, когда и она справится со своей порцией, выхожу вместе с ней, начинается новая жизнь, в которой я постараюсь показать себя, а пока можно отпраздновать маленькую победу, о чем и сообщаю Гермионе, но под иным углом, и что теперь, сердишься? Прости, я не сдержался, но мне больно было видеть, как ты переживаешь, а он подливает масла в огонь своим игнорированием. Девушка молча шла, но через некоторое время, через минуту после моих слов, ответила, хотя за все время так и не отстала и не ушла вперед, что уже говорила о многом. Не так я представляла наш поход в тот злосчастный коридор, не так, и что дальше, мы перестанем общаться? Ты совсем изменишься и станешь как тот же Малфой, говорила она серьезно и с какой-то тоской, но при этом никуда не уходила, и не требуя, по сути, ответа. Свой выбор она сделала и что в нем было больше неясно. Страха за себя, вера в меня, приказ, вернее намек, помогать мне и следить за мной. Кто его отдал ей, думаю, и так ясно, а если его нет, то да простит меня Герми. И обычными поцелуями, смущением тут не решить, но попробовать чуть уменьшить негатив можно. Выбрав один из боковых коридоров, завожу туда девушку, что примечательно, она не сопротивляется, и с улыбкой отвечаю: именно, я стану правой рукой моего злейшего врага, что убил моих родителей, уничтожу Хогвартс и всех, кто меня обижал. И поднимая руку, чтобы остановить возражения, которые уже были сорваться с ее язычка, спрашиваю: неужели, ты веришь, что я на это способен? Снова не отвечай. Вижу, веришь, но так вот скажу, а на что ты? И снова попав в саму суть, вижу, даже без эмпатии, как она задумывается, и как в ней сменяются разные эмоции. Я поняла, и я согласна. Вот и славно. А теперь поспешим. Хватаю ее за руку и без предупреждения начинаю бежать, таща ее за собой, улыбаясь и заставляя своим таким поведением улыбнуться и ее, а то нас Снежок убьет. Как раз следующая пара зельеварения, а она смеется и спрашивает: как ты его назвал? Снежок. Ха-ха, ты теперь не боишься? Не то спрашивает, не то утверждает девушка, продолжая улыбаться. Я не отстаю и, спеша по коридорам, слегка высокомерно, но она видит, что это наигранно, отвечаю: чего мне, мальчику, который выжил, бояться декана слизней? Девочка снова улыбается, а мы уже подходим к коридору, в котором располагается искомый кабинет. Нечего, точно. Успокаиваясь и мягко убрав свою руку, которую я держал, она вошла в класс, а следом и я. Глава 5. Зелье и превращение. Войдя в кабинет и быстро заняв свои места, а раз Рон теперь сидит не с нами, то мы с Гермини, сговариваясь, решили сесть вместе. Учителя не было, и я, пользуясь этим моментом, тихо спросил: вечером в библиотеку? Намекая на наши новые книги и еще раз офигевая, удивляясь от того, что нас не поймали. Девочка кивнула, но говорить ничего не стала, открывая нужную страницу. Именно по этому рецепту и было домашнее задание. Я последовал ее примеру, так что, вскоре, когда в кабинет стали входить остальные, мы мирно читали, не разговаривая, ни друг с другом, ни с кем было еще. Но это все равно не спасло нас от пары взглядов, как со стороны одноклассников, так и слизней, коих отныне я решил именно так называть, разве что не предав мне. Особо при этом старались двое. Малфой и Рон. Какая ирония. О чем я и не преминул сказать, да погромче, чтобы слышали эти двое. Знаешь, Гермиона, я только что понял одну вещь. Девочка, еще не привыкшая к моим шуточкам, а иначе не стала бы отвечать, или, что будет в будущем, сама бы поддержала, растерянно спросила. Какую? Дав и другим, и ей осознать мои слова и ее, я ответил: то, что у Рона Уизли и Драко Малфоя, оказывается, есть нечто общее. Шок, и следующий ее вопрос вызван именно им, а иначе бы девочка точно бы подумала, стоит ли говорить столь ожидаемые слова, на которые у меня уже готов ответ. Но она спросила, слегка удивленная и с толикой сомнения, даже страха, что все-таки у них общее, даже посмотрев в их сторону, но ни на кого конкретно. А я, зная, что сейчас меня слушают почти все, но главное, те, кто мог бы остановить, опаздывают, взрываю класс с одним лишь предложением, и тот от чего-то меня ненавидит, хотя причин нет, при этом выглядит, как, по-моему, слишком жалко и смешно, и в опустившейся на класс тишине, весело добавляю: им бы не помешало взять пару уроков у профессора, вот кто, скрывая свои чувства ко мне, тем не менее, столь безупречно действует на нервы, великолепно даже.